Подобно многим другим мировым религиям, она имеет своего святого мученика Хрусталева. Искали Женю, чтобы возвести в сан, но не нашли. В детали своей догмы они не вдавались, но никто и не стремился узнать подробнее, с ними предпочитали не связываться. Неприметный человек в круглом берете и кожанке с лохматой бородой носился по городу на тарахтящем мопеде. Он взбегал по лестницам, за столами водил пальцем по картам и рисовал на них стрелы. Шептался в подъездах с такими же кожаными и бородатыми в беретах, раздавал пакеты, получал пакеты, уговаривал, грозил, вдохновлял, тряс руки. В разговорах шелестела ситуация. Ударные группы. Но платаны? Термит? А народная гвардия? Демократия? Полиция куда-то попряталась, но беспорядка было не больше, чем при ней. Время шалостям не способствовало. Говорили, что фельдмаршал Осмоловский тихо тронулся, высыпал на улицу с балкона мешок золотых, следом все свои ордена, и все так и пылится. Никто не подбирает. Это была чистая правда. Говорили, что у моря приземлился инопланетный корабль, а пришельцы строят что-то гигантское и, несомненно, военное. Это была брехня. Альтаирец Кфансут все это время усердно притворялся статуей русалки на городском пляже. Его детекторы работали с перегрузкой. На космодроме Хазар сами собой включились стартовые системы, и носитель с кораблем Рагнеда-4 вертикально ушел в ночные небеса на мечевидном столбе пламени. Датчики сигнализировали, что в кабине никого нет, но оттуда в течение 47 секунд велась передача на ЦУП и принявшего ее оператора в невменяемом состоянии увезли в уютное тихое место, где его радостно встретили марсиане, непризнанные изобретатели, Наполеоны и римские папы. Эсминец свирепый повстречал в рейсе морского змея. В последующих радиограммах почему-то упоминались раздвоенные копыта и волосатое брюхо, но разобраться не удалось. Эсминец прочно замолчал и на базу не вернулся. Ночами становилось еще ознобнее. На шпилях потрескивали синие и желтые огненные клубки. Кто-то свистел и нелюдски похохатывал в полусожженном разгромленном здании МУ. Кто-то вдруг обнаружил, что минутные стрелки часов крутятся назад, хотя часовые вертятся в нормальном направлении. Видели, как над аэродромом хвостом вперед пролетел реактивный лайнер. Заметили, что сапоги у крестителя в рыжей пыли, которая водится только в противоположном районе города. Все смешалось и перепуталось в эти сумасшедшие ночи. В каминах подвывало, в переулках цокали, словно бы овечьи копытца, но когда вооружившиеся до зубов кучки смельчаков рискнули заглянуть туда, никого там не оказывалось. Впрочем, однажды группа миссионеров-хрусталевцев, натолкнувшись в час ночи на один такой подозрительный звук, изрешетила пулями переулок, и их усердие было вознаграждено. На мостовой остался залитый кровью лохматый зверь величиной с некрупную собаку, причем без всяких признаков копыт. Верные первому постулату новой религии «бди недреманно», хрусталевцы исколесили столицу вдоль и поперек, подняли с постелей кучу ученых и, наконец, добились своего. Заспанный старичок, доставленный на место происшествия, долго щупал и ворочил зверя, бормотал что-то непонятное, а потом грохнулся в обморок. Его привели в чувство апробированным способом, залили в глотку бутылку самогона. Придя в себя, старичок объяснил нетерпеливо толпившимся охранникам, что зверь этот жил несколько миллионов лет назад и тогда же вымер, будучи боковой тупиковой ветвью. В доказательство, разгоряченный самогоном, старикан закатил на латыни такую речь, что хрусталевцы, помнившие из латыни лишь «парабеллум» и «аквавитте», оторопели, проводили его домой и помогли донести зверя. Полярные сияния в безлунные ночи, вой ветра в трубах при полном безветрии, и неизвестно чьи кони с ошалевшими, налитыми кровью глазами, вскачь проносившиеся по ночным улицам, а у кого-то из крана текла кровь, кто-то встал утром и обнаружил, что помолодел на 15 лет, кто-то, выйдя ночью в туалет, вернувшись, застал в постели вместо жены теленка с отрубленной головой, у кого-то в ванной выросли грибы, подвывавшие тоненько и норовившие прилипнуть к пальцу. И вдруг все кончилось рывком. Утром третьего дня полицейские стояли на своих законных местах. Были открыты все магазины, газетные киоски, парикмахерские и рюмочные. Хмурых похмельных хрусталевцев, выстроенных на заднем дворе новообразованного МВД, отечески журил замминистра, личность никому неизвестную. Рогнеда-4, как выяснилось, смирнехонько стояла на стартовом столе, а оператор оказался нормальным и был с подобающими извинениями отпущен. Эсминец свирепый, как оказалось, попал в шторм, лишился руля и радиосвязи, был обнаружен и отбуксирован в порт. Страной, оказывается, правил реорганизованный Государственный совет, учредивший особую комиссию обработки алогичностей, сокращенно ОСКОБРА, которой вменялось в почетную обязанность разобраться во всех упущениях, недосмотрах, перегибах, неоправданных репрессиях, недоработках, превышениях и злоупотреблениях, а разобравшись, осудить, принять к исполнению, заверить, амнистировать и не допускать. Официальные социал-демократы ходили по столице гоголем, громко рассказывали в общественных местах политически скользкие анекдоты, за которые позавчера были бы урегулированы, раскланивались друг с другом и хохотали без причины. По столице, опираясь на палку, бродил Мрлаков, бессмысленный, седой и неузнаваемый. Его неотлучно сопровождал рослый жлоб в штатском. Когда Мрлаков падал на мостовую и начинал, рыдая, бодать ее лбом, жлоб поднимал его, успокаивал, утирал, и они шли дальше. Официально сошедший с ума Мрлаков был вследствие этого освобожден от всех видов судебного преследования. Бывшее здание МУУ чинили, чистили и красили. Там должна была разместиться музыкальная школа. А Смоловский куда-то пропал, и никто его больше не видел. Бонч Мечедл вышел в отставку и поступил на первый курс лесной академии. Несколько членов старого государственного совета погибли в автомобильных катастрофах, а несколько отравились колбасой. Железные дороги лихорадило, с севера, северо-востока и востока в столицу летели длинные поезда, битком набитые бритыми наголо мужиками в ватниках. Они были веселы и трезвы, горланили непонятные песни, засандаливали проводницам в тамбурах и называли друг друга «господа». Было официально объявлено, что созвездие Большой Медведицы существует и находится на небосклоне. Было указано, что Бога нет, но верить в него не возбраняется при условии невыхода за рамки приличий. Академик Фалакрозис по состоянию здоровья ушел на пенсию. На улицах появилась масса девушек в мини-юбках, что, безусловно, способствовало демографическому взрыву. Снежного человека Филимона выпустили, умыли, причесали и устроили куда-то лаборантом без допуска к спиртному. Потихоньку убирали непредставляющие художественной и исторической ценности статуи наиболее одиозных царей. Поступило компетентное разъяснение, что язык древних шумеров не является буржуазным, а к появлению на свет птицы дрозд причастна природа, а не тверские коммунисты. А на площади Крестителя стоял человек в кожанке, в круглом берете с лохматой бородой, подпирал плечом столб, ласково оглядывал девушек в мини-юбках, щурился вслед патрулям и мурлыкал что-то без слов. Мопеда при нем не было. Альтаирец Кфансут парил в восходящих потоках, прикидываясь дельтапланом. «Золото хозяйке, серебро слуге, медики ремесленной всякой мелюзге. Верно, — отрубил барон, нахлобучив шлем, — но хладное железо властвует над всем. Киплинг. На улицу Даниил вышел после 9 и влился в поток сосредоточенно спешащих на работу людей. Полицию на площади Бречеслава Крестителя представлял белобрысый сопляк, и в данный момент он многословно и обстоятельно распекал девушку, нарушившую что-то на мотороллере. Девушка, глядя чуть насмешливо, ждала, когда блюститель перейдет к вопросу об адресе и телефоне, а блюститель мялся меж желаниями и смущением и стал уже заговариваться. Даниил перестал смотреть на эту идиллию, потому что появилась Милена. Она спускалась по лестнице, знаменитой тем, что на ней 200 лет назад с пьяну сломал шею кто-то из великих князей. Она ни на кого не смотрела. Стучали каблучки. Трепетал над загорелыми коленками подол белого платьица, а дерзкая улыбка предназначалась всем и никому. Даниил с удивлением поймал себя на нежных мыслях, как будто это и не он, хладнокровнейший, подставил ее и ждал теперь результатов. А почему эти дураки на красном мотоцикле остановились там, где стоянка была запрещена при любой власти? Пистолет в руке того, что сидел сзади, дернулся несколько раз, и Даниил не услышал выстрелов. Полицейский бежал через площадь, дергая кобуру. Ну, кобура, видимо, новая, жесткая и необмятая, никак не раскрывалась. Привычно жались к стенам прохожие, мотоцикл умчался на бешеной скорости, Даниила толкали бегущие, а Милена все еще стояла на широкой ступеньке, недоуменно и отстраненно глядя на расплывающиеся по белому платью красные пятна. Даниил побежал вверх по лестнице, и лестница была бесконечной, бесконечной. В широко раскрытых глазах Милены отражались Даниил, облака и недоумение, как будто она верила, что никогда не умрет, и вынуждена была жестоко разочароваться. Возможно, так оно и было. «Ну!» — заорал он ей в лицо, поднимая за плечи. «Я сделала все в точности», — выговорила она удивительно четко и внятно. «Все. Тебе будет меня хоть немножечко жалко?» «Да, потому что я тебя...» И замолчала, словно задули свечу. Даниил осторожно, хотя ей было уже все равно, опустил ее на ступеньки, услышал приближающийся вопль сирен и побежал вниз по лестнице. Вскочил в машину, свернул на проспект Марлакова, который еще не успели переименовать, и на бешеной скорости помчался к южной окраине Коростеня. Бежевую Ярославну он увидел издали и резидента в ней, задумчиво прислонившегося виском к стеклу левой передней дверцы. Ярославна стояла метрах в 30 от шоссе под раскидистым дубом так, чтобы при необходимости одним прыжком вырваться на автостраду. Даниил подбежал к машине и рванул дверцу, уже зная все наперед. Резидент вывалился ему на руки, грузный, уже похолодевший. Даниил подхватил его, усадил на место. Три пули угодили в грудь. Кровь залила плащ, который резидент купил где-то в Гонконге и очень любил суеверной привязанностью. Теперь плащ не помог. Собеседник выстрелил в резидента, сидя рядом с ним в машине. Последнее звено, завершающий штрих. Ну что ж, полковник, вы сделали свое. Честь вам и хвала. Осталось подождать лет 30, пока народится новый Юлиан, и устареют нынешние секреты. Даниил сел в машину и поехал в город, на сей раз не спеша и педантично соблюдая правила уличного движения, остановил машину у подъезда роскошного здания, вошел в вестибюль с пальмами, мрамором и зеркалами, предъявил осанистому портье удостоверение секретной службы, перекинулся парой слов и поднялся в огромном лифте на 3-й этаж. Вежливо позвонил. Дверь открылась сразу же. Перед Даниилом стоял Импозантный, седовласый джентльмен Круминш Арвид Янович, бывший полковник Тверского посольства, шпион, конечно. «Простите?» — настороженно спросил Круминш, явно ожидавший кого-то другого, и его узкая ухоженная ладонь поползла к карману вишневого халата. Даниил коротким ударом сбил его с ног, захлопнул за собой дверь, за руку отволок хозяина в гостиную, где и оставил на полу, вынув из кармана халата пистолет. Сел в кресло, пнул экс-полковника под ребра, чтобы привести в чувство, закурил и сказал: «Ну, здравствуйте, Арвид Янович. Поговорим? Представляться не буду, вы меня наверняка и так знаете. Ради экономии времени не стоит меня пугать или подкупать, не стоит также уверять, будто к вам сейчас придут гости». «Вы понимаете, что...» — начал было, сидя на полу, седовласый хозяин. Даниил, не вставая, пнул его в грудь. «Молчать, я сказал. Лучше слушайте меня. Это ведь интересно, право. Я не буду углубляться во все детали и подробности, просто... Я поставил вам ловушку, а вы в нее влипли. В свое время ситуация с чертовой хатой сводилась к следующему. Она не могла принадлежать ни одной из крупных разведок или серьезных политических сил. Это избивало всех с толку. А вот мне как-то пришло в голову. Быть может, дело просто-напросто в том, что затеяла все это некая группа внутри некой разведки. Группа, чьи интересы прямо противоположны интересам родного ведомства. Дальше было проще. О том, что резидент якобы собрался вторгнуться в чертову хату, знали только вы. И ваши люди, его, как и Милену Дилову, а она тоже была подсадной уткой. И я вас поймал. Объектом руководите вы на свой собственный страх и риск. В Твери ничего об этом не знают. Впрочем, уже знают. Правда, только то, что я счел нужным им сообщить. Молчать. Даниил снова пнул экс-полковника. У меня мало времени. Итак, чертова хата, она же Омега-Дельта, это криптоним вашей лаборатории, где считавшиеся погибшими лучшие ученые Коростеня и Твери клонировали человека. Более того, вложили в него интеллект и память прототипа. Я не знаю, как им это удалось, но догадываюсь, что это были гении. «Почему были?» — не удержавшись, воскликнул Круминш. На сей раз Даниил его не ударил, устало улыбнулся. «Ну, не были, есть, пока что. Гении. Одним словом, то, что они сделали, можно назвать воскрешением из мертвых. Кто? Кого вы там подняли из праха?» Круминш молчал. «Слушайте вы, — сказал Даниил с жутким спокойствием, — я потерял слишком многих, и лишняя кровь меня уже не волнует. Если вы не разинете пасть, нет такого зверства, которое я на вас не испробую». Он наклонился и посмотрел в глаза седовласому. «Мясо буду рвать клочьями, сволочь!» Секундная стрелка на его часах поползла невыносимо медленно. Наконец Круминш прошептал севшим, шелестящим голосом: «Сталин». Даниил слишком устал, чтобы удивляться. Перегорел. «Теперь понятно, зачем вам понадобился Марлаков. Играл прежнюю роль при новом хозяине. Я не пойму только одного. Почему при покушении на Ирину вы пытались убрать и его? Потому что к тому времени генералиссимус полностью созрел в приятии собственных решений», — сказал Круминш. «И Марлаков ему не вполне подходил». — Ну что ж, — сказал Даниил, — придумано недурно. Вы убираете обеих царевин, и на освободившийся трон восходит Осип Джугашвили. Он удивленно замолчал, В глазах Круменьши промелькнуло что-то похожее на превосходство, а этого чувства Седой никак не мог испытывать сейчас, загнанный в угол, раздавленный, и тем не менее это было презрительное превосходство. «Господи, так вот в чем дело!» — ахнул Даниил. «Лихо придумано, нет слов. Значит, Иосиф предназначался не для древлянского трона. Для Твери вы его готовили?» «Ну, у меня нет слов. И, разумеется, вы станете утверждать, что ваши побуждения были самыми благими». «Да», — сказал Круменьш. «Терпеть больше нет сил. Вся эта нахлынувшая с запада муть, вещизм, стремящийся подменить высокие идеалы, а политичность и равнодушие, к которым скатывается часть общества, нам нужен человек, способный решительными мерами спасти высокие идеалы и завоевания». Его глаза горели, он говорил вдохновенно, с яростным пафосом, как когда-то, должно быть, распинался перед поляками, убеждая их немедленно пожертвовать отечеством ради мировой революции. Даниилу скоро надоело. И он вновь пнул под ребра седого трибуна, и тот замолчал. «Хватит», — сказал Даниил. «А это правда, что шрамы от польских сабель у вас не только на спине, но и на заднице?» Не дожидаясь ответа, он снял телефонную трубку, накрутил номер особого отдела Тверского посольства и сказал: «Клиент готов, можете приезжать». «Все, что свершить смогли вы, и все, что не смогли, пристрастно взвесят люди, к которым вы пришли». Киплинг. Высокие зеленые ворота, украшенные медными беркутами, гербом ВВС, медленно разъехались в стороны. Дежурный исследовал удостоверение и трудолюбиво состряпанную Даниилом бумагу, в которой говорилось, что контрразведка проводит в известных ей одной целях осмотр пристоличных военных аэродромов, а посему всем чинам предписывается оказывать содействие. Даниил ждал, положив руку на сиденье, на прикрытой газетой «Аутомаг». «А какие цели?» — не удержался веснушчатый лейтенантик, местный особист. «А...» Лейтенант вернул документы и вскочил на подножку вездехода. Женя уверенно повела машину в дальний конец взлетной полосы, мимо остроносых истребителей, средних бомбардировщиков, связных бипланов. Лейтенант что-то тараторил над ухом Даниила, расхваливая отлично налаженную бдительность. Даниил не слушал. Все, что болтал этот без двух минут покойник, не могло уже иметь значения. Его занимало одно единственное — то, что Круменьш Арвид Янович, оказывается, просто-напросто застрелился вчера в собственной квартире. И это не легенда. Те, кто туда ездил, уверяли Даниила, что труп и в самом деле принадлежит бывшему полковнику латышской гвардии. Значит, вот так. Значит, корни тянулись глубже. А потому... Женя затормозила возле двухмоторного алконоста, поднялась в кабину по алюминиевой лесенке, бегло окинула взглядом приборы и кивнула Даниилу. «Порядок. Полный бак и полный боезапас. Ну, Данька, всего тебе наилучшего. Запомни меня, веселый». «Я с тобой», — хотел было сказать Даниил, и взглянул ей в лицо. Она была бледна, но глаза спокойны и даже чуточку азартны. Даниил все понял, вспомнил старинную английскую балладу и тот разговор Хрусталева с Женей и отступил к машине. Женя улыбнулась ему, решительно задвинула фонарь. Взвыли винты, превратились в туманные круги, по траве пошли волны. Оглушительно стреляя моторами, алконост прокатился по рулежной дорожке, выехал на полосу и после короткой пробежки взмыл в небо. Только тогда до лейтенантика дошло. Его безусое лицо стало удивленным и встревоженным. Он медленно положил руку на кобуру. Даниил спокойно поднял ауто и выстрелил в это лицо. Он стоял на горячей бетонке и смотрел в небо туда, где растаял Алконост. В ушах у него настойчиво звучало, словно слуховая алкогольная галлюцинация. «Ну что же, у нас неплохие дела. Так выпей-ка с нами, красотка». Когда гремящая тишина стала невыносимой, он сел в машину и помчался к воротам. Мосты за спиной горели и рушились. Ничто отныне не имело значения. Не было ни любви, ни ненависти. Все, кого он любил и предал, были мертвы. Будущее его не интересовало. Прошлое хотелось смять и выбросить. Пора домой. Дома на его совести не будет абсолютно ничего. Все останется по ту сторону навсегда, совсем. Он промчался по южной стратегической дороге, миновал несколько селений и остановил машину на перевале. Внизу в распадке стояла окруженная серебристыми елями вилла. Инкубатор со змеиным яйцом. В небе появился Алконост. Жестокий и прекрасный, как всякое, сработанное человеческими руками оружие, он почти вертикально шел к земле, врубаясь винтами в голубой осенний воздух. И Даниилу показалось, что он видит за сизым бронестеклом спокойное лицо Жень. За секунду до того, как надрывно ревущий штурмовик вонзился в землю, в белый красивый дом, и распадок заволокло тучами дыма, пронизанного желтыми всплесками огня. Вот и все. Все кончено. А Даниил стал чужим и ненужным. Наверное, он был таким с самого начала. В Коростине снова были события. На перекрестках чадно дымили окруженные толпами народа костры, и на кострах горели царские флаги и эмблемы, а по улицам грохотали танки, над ними развивались красные полотнища, а на них, махая разномастным оружием, теснились бородатые в круглых беретах и кожанках. И кто-то держал речь с балкона при полном одобрении толпы, кто-то деловито сдирал погоны с перепуганного полицейского, кто-то сшибал прикладом орленые вывески, кого-то целовали смеющиеся девушки, а на танке летели яркие букеты. А Даниил был чужим и ненужным. Алтаирец Кфансут тем временем поднимался все выше и выше. Сначала была только синева и нежная пена облаков, и удивленно охавшие пилоты истребителей и аэробусов. Потом голубизна стала темнеть, превратилась в черноту. Остались далеко внизу орбиты спутников. Кфансут поднялся за пределы атмосферы и затерялся среди звезд. И тогда пролился неземной дождь. Кфансутовы штучки, понятно. Дождь шел недолго, минуты, но все увидели, как из неизмеримой выси, казалось, из самого солнца, падают эти многокилометровые струи, вспыхивающие всеми красками земли, сверкающие мириадами крохотных радуг. Как они падают и тают, словно прекрасный неощутимый сон. Он очень быстро кончился, неземной дождь. Но каждый, кто его видел, взглянул на себя со стороны и понял, что он собой представляет. И Даниил тоже. В 14:37 неевклидово пространство напряглось, лопнуло на несколько десятков секунд, и сквозь образовавшуюся щель Даниил вернулся в свой мир. Его давно уже перестали ждать. Лаборатория была пуста, и на дежурстве у генератора перехода пребывал желторотый практикант. Он упоенно читал Дрюона и даже не посмотрел на обвитую спиралью раму двери, когда мелодично мяукнул сигнал. Он поднял голову, лишь услышав шаги. Последовала немая сцена. Даниил обнаружил свой портрет, висящий над пультом. Очевидно, для того, чтобы опознать любого чужака, вздумай только тот сунуться с той стороны. Слава богу, портрет был пока что без черной ленточки. взглянул на календарь. Все правильно. 24 сентября. Время в обоих мирах текло строго параллельно. Отмахнувшись от студента, кинувшегося было с поздравлениями и расспросами, Даниил пошел к двери и слышал, как практикант восторженно орет в телефонную трубку. Его серые «Жигули» стояли в гараже на прежнем месте. Даниил выехал на шоссе и помчался к Киеву, превышая дозволенную скорость, нагло обгоняя с заходом на встречную полосу. Он ехал сквозь коридор взглядов и лиц, которые видел только он. Не хотел думать ни о чем и ничего не хотел желать. Мельком вспомнил, что пришла осень, и снова по-всегдашнему зарядят косые, занудные, бесконечные дожди. Чаще всего всплывало лицо Ирины. Печальные серые глаза ничего сейчас не обещали и не просили. — Ирина, — сказал он, — ведь я любил тебя. — И убил, — сказала Ирина. — А я так просила тебя хоть что-то сделать. Ведь можно было что-то сделать. — Ирина, — сказал он, — а какое право я имел что-то у вас менять? — Каждому свое. Но разве подлость изменяется в зависимости от порядкового номера пространства? — спросила Ирина. — Мерзавец везде мерзавец. Мне-то все равно, меня уже нет и никогда больше не будет, а вот ты... — Ирина, — закричал он. Напрасно. Ее уже не было. Совсем. Серая машина летела по мокрому, усыпанному грязными осенними листьями шоссе, мелькали синие таблички с белыми надписями. С обеих сторон был багряно-золотой, прекрасный в каждогоднем умирании лес, вечный Осирис, а сверху скучное серое небо с одиноким, пугливо сжавшимся клочком голубизны. В такой день поневоле вспоминалось, что нет больше Владимира Высоцкого, что на Новодевичьем торчит черная колонна и белая колонна, а бюст между, что некий военный летчик родом из Тулы взорвался на стартовой площадке и оттого не стал первым, что прежде Евы была Лилит, а Даниил не знал, осталось ли что-то, ради чего следует жить. И мысленно выл от страха, ожидая, что вслед за Ириной к нему придут другие, что с ним станут говорить Милена, Женя, Пашка Хрусталев, резидент. Забыть, что сон, которым ты забавлялся, как погремушкой, стрелял в других настоящими пулями и убивал их всерьез, живых, теплых. Забыть. Руки на руле ни чуточки не дрожали, хотя бы в эти минуты нужно было проявить решительность и волю, тем более что впереди с каждой секундой увеличивался такой подходящий, тупой капот. И Даниил втоптал педаль газа до предела, глаза у водителя встречного КамАЗа стали квадратными. Институт шальных физических теорий с глубоким прискорбием сообщает, что 24 сентября в автомобильной катастрофе трагически погиб инженер-испытатель, кандидат физико-математических наук Д. И. Батурин. Смерть преждевременно вырвала, внес неоценимый, память сохранится, награжден посмертно. Неутешный, талантливый следователь и подлинный ученый. Скорбь! Монашек, монашек, тебе предстоял трудный путь. Абакан, 1981 год. Кошка в светлой комнате. Время, когда мы на ощупь растем, немилосердно. Роберт Рождественский. Документ номер один. Энциклопедическая справка. Международная служба безопасности. Интернациональная контрразведывательная организация, создана в 2011 году, подчинена Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. Задачи. Первое. Борьба с международной организованной преступностью, экстремистскими и террористическими организациями, национал-сепаратистскими движениями, а также с прочими группами, чья деятельность угрожает территориальной целостности государств, единству Содружества наций, либо нарушает закон о разоружении и военной технике, закон о политической деятельности, закон о радикальных организациях. Второе. Осуществление надзора и контроля за соблюдением указов и законов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Генеральной прокуратуры Организации Объединенных Наций, Комитета Организации Объединенных Наций по науке и технике. Третье. Принятие необходимых действий в случае возникновения ситуации, не предусмотренной пунктами первым и вторым, но, безусловно, представляющей угрозу для какого-либо государства, нации, планеты Земля в целом, либо техническим сооружением за пределами Земли и обитающим на них землянам. Структура. Административно-хозяйственное управление. АХУ. Научно-исследовательское управление НИУ. Главное оперативное управление ГОУ. 6 региональных оперативных подразделений Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон, Дзета. МСБ располагает специальными воинскими подразделениями из контингента вооруженных сил ООН. Документ номер 2. 4 июня 2042 года, 16 часов 43 минуты, время местное. Начальнику 4-го регионального подразделения МСБ «Дельта» Сингху от начальника аварийно-спасательной службы района Р-Экватор. Рапорт. Считаю необходимым довести до вашего сведения, что сегодня в 10 часов 07 минут 3 беспилотных вертолета спасательной службы были отправлены мною на поиски пропавшего биолога Бауэра, вылетевшего 4 часами ранее на вертолете марки «Орлан» по маршруту биостанция «Зебра» — «Континент». В 10 часов 38 минут после входа беспилотников в квадрат 2314 связь с ним прекратилась и до настоящего времени не восстановлена. Обращаю ваше внимание на то, что радарная сеть района Р-Экватор потеряла вертолет Бауэра именно в квадрате 2314. Поиск Бауэра продолжаю. Начальник АСС Р-Экватор Ройд. Документ номер 3. 5 июня 2042 года. 4 часа 15 минут. Молния. Начальнику ГОУ МСБ Панта. Докладываю, что связь со спутником ИКАР-08, нацеленным на наблюдение за квадратом 2314, потеряна. В дальнейшем существование спутника не уверен. Обстоятельства выясняются. Начальник отдела «Глобальная информация» НИУ МСБ Леховицкий. Документ номер 4. Экспресс-информация. В квадрате 2314 находится остров 135/16-7 площадью 11,8 квадратных километров. Других участков суши нет. Постоянного населения, строений и других искусственных сооружений нет. Документ номер 5. 5 июня 2042 года. Молния. Секретно. В соответствии с циркуляром 42К Совета Безопасности Организации Объединенных Наций приказываю. Первое. Воздушное и околоземное пространство сектора 23-14 объявить запретной зоной и принять соответствующие меры. Второе. Кораблям 2-го флота ВМС ООН блокировать квадрат 23-14. Готовность номер один. Третье. Командиру особой эскадрильи 5-го стратегического крыла коммодору Штейнцеру готовность номер один. Четвертое. Капитану теплохода «Протей» Сагеру высадить на остров 135/16-7 известного вам человека, начальник МСБ Панта. Документ номер 6. 5 июня 2042 года. Молния. МСБ ООН. Начальнику аварийно-спасательной службы Р-Экватор Стивену Ройду. Срочно прекратите все поисковые работы. Будьте все время на связи. Ждите дальнейших распоряжений. Начальник РП-4 Дельта Синг. Документ номер 7. Экспресс-информация. Капитан Алехин Александр Гаврилович, командор, он же Павел Гребнев, он же Эверест Кавер, он же Витторио Малерба, возможно, другие имена и фамилии. Профессиональный контрразведчик. Родился 4 сентября 2010 года, с мая 2029 по февраль 2031 года служил в ВВС ООН, полк «Альбатрос», пилот вертолета огневой поддержки. С апреля 2000 по июнь 2033 года проходил обучение в Санкт-Хертском военном училище ООН, факультет контрразведки. В настоящее время инспектор 4-го регионального подразделения МСБ «Дельта», 3 международных и 2 национальных ордена, чемпион управления по стрельбе из пистолета. Холост. Несколько слов от автора, прежде чем все начнется. Очень трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Изречение это принадлежит Конфуцию и взято, если верить справочникам, из книги «Лунь Юй», содержащей мысли, слова и описания деяний этого философа, судьба учения которого, как известно, была довольно путанной и изобиловала перипетиями. Но дело не в нем самом. Разговор идет о том, что многие из афоризмов китайского философа и в наше время могут быть приложены к каким-то событиям, темам, ситуациям. Следовательно, проверку временем они выдержали. Но дело и не в этом. Конфуций писал о темной комнате, в которой вовсе не было кошки. Много веков спустя другой человек, который и философом-то никогда не был, но не страдал от этого, столкнулся с другой проблемой. Очень трудно найти кошку в светлой комнате, особенно если она там есть. В этом утверждении нет ни парадокса, ни зауми. Просто игра слов. Просто парафраз. Просто однажды этот человек, инспектор Международной службы безопасности, угодил в ситуацию, которую вполне можно охарактеризовать именно этим парафразом Конфуция. И никак иначе. В современном мире нет, к сожалению, международной контрразведки или иной интернациональной спецслужбы, защищающей интересы всей планеты Земля. До такого мы еще не дошли, увы. Но действие повести происходит в будущем, где проведено разоружение, и можно уже всерьез говорить о создании всемирного правительства, хотя и в этом будущем своих противоречий и своих трудностей хватает. Оттого и не отпала еще надобность в Международной службе безопасности. Но опять-таки речь не о ней, а об одном из ее инспекторов. А человек, который в один прекрасный день с заранее обдуманным намерением нарушил устав и приказ, хотя до этого ничего подобного за ним не замечалось. Он всегда был дисциплинированным работником, его неоднократно ставили в пример, а неофициально он за некоторые свойства своего характера заработал довесок к служебному псевдониму. В узком кругу он был известен как «бронзовый командор». Так что же? Слово ему самому. Глава первая. Кажется, теперь я могу понять наших далеких предков, когда-то выползших на сушу из родного, знакомого, уютного океана. Могу описать чувства, которые они испытывали, выйдя на незнакомый загадочный берег и вполне оправданно ожидая самого плохого. Я испытывал те же чувства, но, в отличие от хвостатых ящериц, имевших одну цель — выжить и завести потомство, моя задача была в 1000 раз сложнее. Правда, мне тоже необходимо было выжить, а все остальное потом. Я вышел на берег, на белый, твердо похрустывающий под ногами песок пополам с коралловой крошкой, отступил на шаг от лизавшего мне подошвы моря и огляделся, готовый при первом, сулившем опасности звуки, нырнуть назад. Прислушался. С меня текла прозрачная соленая вода. Тишина. Только волны плескучие шлепали, накатываясь на берег, а берег был первозданно чист и пуст. Все неведомые опасности, если только они были, таились, надо полагать, в глубине острова. Я распорол пленку, в которую был укутан, искусственный вариант рыбьих жабр, стянул ее с себя, скомкал и бросил под ноги. Оглянулся на море, голубое и спокойное. Далеко у самого горизонта белела крохотная черточка — Протей. Оттуда наблюдали в суперсильные бинокли. Я был для них в 2 шагах. Я помахал рукой страшно далекому Протею, на котором в данный момент затаил дыхание цвет научной мысли и сливки контрразведки, одернул куртку, поправил кобуру, пригладил волосы и полез вверх по откосу. Довольно быстро я вылез наверх и сказал острову «Привет». Ну вот и я, значится. Передо мной была редкая пальмовая рощица, на песке валялись кокосовые скорлупы, и прытко удирал, бросив орех, краб-пальмовый вор. Десант прошел отлично, и я остался совсем один, потому что Протей ушел к границам запретной зоны, где лежали в дрейфе эсминцы 2-го флота и крейсер «Дорадо». Получил приказ в случае необходимости нанести по острову и прилегающим водам ракетно-ядерный удар мощностью в добрую дюжину хиросим. А где-то далеко отсюда пилоты сидели в кабинах бомбардировщиков, начиненных ядерными ракетами, предназначавшимися для того же квадрата. Чего-то не хватало. Пропало что-то привычное, изначальное, как солнце над головой. Солнце. На небе не хватало солнца. Не было его. От пальм навстречу мне тянулись короткие, как и полагается в это время в этих широтах, словно бы усохшие тени, но солнце я не увидел ни в той точке небосклона, где ему в данный момент полагалось быть, ни вообще на небе. Деревья отбрасывали тени, я отбрасывал тень, даже брошенный крабом орех отбрасывал тень, мириадами искорок. Отраженных лучиков блестело море, но солнца не было. Исчезло неизвестно куда, и я понял, что это первый сюрприз заколдованного места. Думать над этим я не стал, не было смысла с первых минут размениваться на эту загадку. Вряд ли она последняя, и вряд ли она самая важная. Я просто пошел вглубь рощи, держа руку на пистолете. Не думаю, чтобы пистолет мог чем-то помочь в единоборстве с силой, которая играючи проглатывала вертолеты и спутники, но так уж повелось с начальной поры, так уж диктовал длиннейший перечень стычек и войн, именовавшийся историей. Так он на нас повлиял. Прикосновение к оружию всегда рождало уверенность и помогало не падать духом. Я не уловил места, где началось это. Место, где незаметно, неуловимо пальмовая роща перелилась в обыкновенный смешанный лес, вполне уместный на широте Парижа, Рязани или моего родимого Красноярского края, но немыслимый здесь, в этом климатическом поясе. Сюрприз номер два. Я подошел к ближайшей сосне, потрогал шершавую кору, чтобы убедиться, что дерево настоящее, и убедился, и больно. Или только кажется, что больно, а на деле просто плывешь куда-то, и непонятно, что существует, а что мерещится, и адская боль в висках, да и тела вроде бы уже нет, растворилась паром. 33 апреля я ехал к себе в офис. Стояли белые ночи, ослепительные ночи, когда светло, как днем, когда можно читать газету в подворотне. Вообще, можно все, кроме одного — укрыться в тени. Тяжелое время для воров. Белая ночь не прячет, с головой выдает и бульдогу-полицейскому, и скучающему обывателю, для которого первое рычение — погнаться за карманником. У собора Святого Меркурия стоял на коленях хилый золотушный вор и молился, вернее, проклинал покровителя за эти ночи и за шагнувшую наперекос судьбу. Я поехал дальше. Перекресток был пуст, только у светофора скучал себе часовой, в блестящей керасе зевал и чесал пятку древком алебарды. Заметив мою машину, он оживился и заорал: «Эй, приятель! Огоньку не найдется!» Я равнодушно щелкнул зажигалкой. «Вурдалак?» — лениво поинтересовался он. «Бюро Геродот», — сказал я, наслаждаясь его страхом. «Бюро Геродот уважают все. Мы достаточно цивилизованы для того, чтобы заставить себя уважать». На перерез мне промчалась длинная открытая машина. Добрый старый Дюзенберг, набитый до отказа хохочущими махнорылыми чертями и ведьмами в джинсах, торопились на шабаш, плясать под луной и хаять Бога. Ну, я лично ничего не имею против Бога, хотя он и создал этот сволочной мир. Правда, ходят и давно уже упорные слухи, что старик тут ни при чем, ни сном, ни духом. Абсолютно не причастен, а на самом деле наш клятый шарик — результат безответственных пьяных забав двух профессоров физики, одного из Гарварда, второго из Анненербе, хозяина публичного дома из Атлантиды, боливийского алкоголика-сантехника и китайского философа Кво Пинга. Утверждают, будто это никогда не просыхавшая компания, перепробовав все обычные шутки в поисках чего-нибудь пикантного, сотворила наш мир за трое суток и два часа, а потом, испугавшись последствий и судебного преследования, свалила все на Бога. Ну и как-то обошлось. Все может быть. После водородных бомб и лазерного оружия от физиков можно ожидать любой пакости. Черти пронеслись, оставив запах серы и бензиновой гари. Я выругался им вслед и хотел тронуть машину, но кто-то махнул мне рукой. Я опустил стекло, ко мне подбежала девушка, нагнулась к окну и попросила: «Подвезите». «Садись», — сказал я. Она села, чинно сложив руки на коленях. Я искоса разглядывал ее. Джинсы, ало-черная рубашка, черные волосы и зеленые глаза. Ну, в общем-то, красивая, но нужно быть начеку. Черный и зеленый издревле были исконными цветами дьявола. А нынче белые ночи. В белые ночи нужно бояться всего. Каждый может оказаться нежитью, стремящейся перегрызть тебе глотку или зачаровать. Берегись белых ночей, пилигрим. Я был начеку, под левым локтем пистолет с серебряными пулями для вурдалаков, под правым — со свинцовыми пулями для людей. Нужно только не перепутать, за какую рукоятку хвататься. Оплошавший рискует головой, как мой друг Клай, которого загрызли вурдалаки у черной межи. И теперь шатается парень с их бандой. Видел я его недавно в баре у Гришеньки Распутина, где вечно собирается всякая шваль, попы, растриги, агенты ЦРУ, инкубы и тролли. Но нет, с девчонкой все в порядке. Вон, на запястье у нее я увидел серебряный браслет, и от сердца сразу отлегло. Вурдалаки боятся серебра. Если здесь серебро, кровососом и не пахнет. — Стоп, парень, стоп. — Ты кто? — спросил я. — Ольга, — сказала она. — Просто Ольга. 18 лет, любовника нет, работа тоже. Здесь второй день. Мне здесь странно. — У нас всегда так, — сказал я. — Такой уж у нас город. Обычный европейский городишко, в большинство дней и дикая химера в белые ночи. Здесь собрано все иррациональное, и мы этим гордимся, ведь ни у кого ничего подобного нет. Значит, ищешь работу? Ну, разумеется, лейтмотив века. Придумаем что-нибудь. Люблю иногда для развлечения поиграть в благотворительность, знаешь ли. Это кто? — спросила Ольга. По тротуару шел огромный черный кот, вальяжный, блестящий, с пронзительными зелеными глазами. — Это кот, — сказал я. — Слуга короля черных котов, профессора Хименесчера. Их у него штук с полсотни. Он рассылает их повсюду, и они делают все, что он захочет. А что он захочет завтра, никому неизвестно. Может быть, ему самому тоже. Вчера он захотел самую красивую гимназистку города. Позавчера коты украли памятник королю Юргену Ракулову, а третьего дня забросали яйцами тенора из мальтийской оперы. Я опустил стекло и крикнул: «Эй, котяра, куда идешь?» «Как знать», — сказал кот. «Может быть, я и не иду вовсе, а стою себе потихоньку. Мир наш, старик, полон парадоксов». «Без ссылок на Зенона», — поморщился я. «Куда ты стоишь?» «Да королю новая идея в башку стукнула», — оглянувшись по сторонам, признался кот. «Потому как он черный король, то и гарем должен иметь из одних брюнеток. Вот я и шлындаю, как последний бродяг. Продай свою, а? А кол осиновый не хочешь?» Мы вам пока не по зубам, кисонька. Шлепай себе дальше. И кот пошел искать брюнеток, а мы уехали. Когда мы шли к входу в бюро, над головой свистнула пуля. Ну, как всегда. Глупости, — сказал я Ольге, — мелочи. Забавляется кто-нибудь. Серьезные дела так не делаются. Мы вошли в огромный холл с бассейном посередине. Бассейн был облицован черно-красными камнями, в нем плескалась зеленая, сплошь в сердцевидных листьях кувшинок вода, а в воде плавала русалка Барбара, постреливая по сторонам блудливыми глазами цвета ряски. Рядом примостился ее сожитель, осьминог Амбруаз, забулдыга, похабник и куклукс-клановец.